بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجنده، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. С позволения Аллаха продолжаем чтение, это уже второй эфир в чтении Рисали أسئلة واجبة في الإيمان والكفر، на который ответил шейх Абдул Азиз ар-Раджихи. И дошли до пятого вопроса. Пятый вопрос говорит, является ли вот это хиляф, разногласие, которое между мурджитами, фукаха и ахлю сунна в делах сердец или же в делах органов? И каково это разногласие? Разногласие, которое характерно словесному, или же разногласие, которое характерно смысловому. И говорит шейх, отвечая, сказали, нет, фукаха и ахлю сунна, это разногласие, характерное словесному. И шарих, то есть комментатор Акида ат-Тахавия, а это известный Ибн Абиль-Айз аль-Ханафи, рахимахуллах, он сказал, что разногласие между Джумхур Ахлю Сунна и Абу Ханифой и его соратниками, то есть его последователями, является разногласием, основанным на словесном характере. И это разногласие является разногласием в названии и не вытекает из него испорченность, как бы недействительность убеждений. То есть оно не портит убеждения. Закончили слова Ибн Абиль-Айз аль-Ханафи. Также он же сказал, то есть Ибн Абиль-Айз, и доводом на то, что разногласие между ними, то есть между Джумхур аль-Сунна и Абу Ханифой, разногласие характерно словесному, это то, что каждая из групп говорит, дела являются обязательными. Также каждая из этих как бы групп говорит, что поистине, если мусульманин выполнит обязательно, то он награждается за то, что он выполняет, это ваджиб, за это обязательно. А тот, кто оставил что-либо из обязательных дел или же совершил что-либо из махарраматов, запрещенных дел, то такой наказывается за это. И совершается над ним, осуществляется, выполняется над ним шариатский хадд, шариатское наказание. Однако разногласие между ними в том, будут ли обязательны дела, вот эти ваджибат, они являются ли частью имана или же не являются частью имана. И сказали, что, то есть первая категория из большинства Ахля Сунна, сказали, что они являются частью имана. А последователи Абу Ханифы, включительно Абу Ханифы, они сказали, что не являются. Однако, если же человек, который требует знания, изучить, исследует этот вопрос, это подтверждение того, что это разногласие не является словесным, не является характерным на словесной платформе, как бы абсолютно или во всех отношениях. Конечно же, правильно, что не вытекает из их слов испорченность убеждений, но вытекает из них определенные последствия. И из этих последствий, далее шейх ар-Раджихи упоминает последствия. И говорит, первое, то, что джумхур ахлю сунна соглашаются с Кораном и Сунной словесно и в смыслах. И они придерживаются как бы этикета по отношению к откровениям, к тексту откровения. Что же касается мурджитов фукаха, то они соглашаются с Кораном и Сунной в смыслах, но входят в несогласие или же противоречие им словесно. И внимание, противоречил текстам ни в словесно, ни в смыслах. Сказал Аллах Субхану ва Тааля, верующими являются те, которые, то есть сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, и которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. И они являются действительно верующими. И Раджихи говорит, и разъяснил Всевышний Аллах то, что все эти дела из имана, из страх сердца. Когда поминают Аллаха, это дела сердец. И добавление имана при чтении Корана, то есть когда иман повышается, когда ты читаешь Коран, это также является делом сердца. Где Аллах говорит, которые уповают на своего Господа. Упование тоже является делом органов. А это что? Это браться за причины. И также расходование того, что Аллах Азза ва Джаль дарует, все эти вещи Аллах назвал чем? Аллах назвал все это иманом, верой. И сказал Всевышний, верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а затем не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они и являются правдивыми. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в другом аяте, но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, не будут верующими до тех пор, пока не изберут только лишь тебя одного в качестве судьи во всем том, что является запутанным между ними, и не перестанут испытывать в душе какого-либо стеснения от того, что ты решил, и до тех пор, пока не подчинятся полностью. Это сура в двух достоверных сборниках от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что он сказал, иман – это 70 с лишним ответвлений. То есть иман – это вещь, у которой 70 с лишним ответвлений. А в иной версии, которую передает имам аль-Бухари, говорится 60 с лишним ответвлений, и наивысшее из этих ответвлений – это слова «Ла иляха илляллах», а наименьшее – это устранение чего-либо, что препятствует на дороге того, что мешает людям. И также вот этот стыд является одним из ответвлений имана. И далее говорит ар-Раджихи, то есть запомните этот хадис, который передал имам аль-Бухари, и говорит, и это один из самых сильных доводов в ответ мурджиитам. И потому что здесь пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в этом доводе, то есть в этом хадисе, он сделал что? Иман с 70 с лишним ответвлениями. И привел пример на что? На то, что является характерным словом, слово языка. А для дел органов он сделал что? Убирание того, что препятствует людям, мешает людям на дороге. И также сделал третье для сердец. И привел в качестве упоминания стыда. Аль-хая. Привел в качестве упоминания стыда. И таким образом, то есть того, что хочет сказать шейх ар-Раджихи, то, что этот хадис указал на то, что иман бывает как на словах, на делах и в сердце. Как на словах, на делах и в сердце. Потому что стыд из благих как бы нравов. И он как бы вынуждает или же толкает человека на выполнение каких-либо хороших, благих дел. И на то, чтобы оставлял человек деяния. И на этом подталкивает человека на выполнение похвального. Имана. Наивысшее ответвление имана является Слово Единобожие. Слово Единобожие. А наименьшего из них это что? Устранение чего-либо, что препятствует человеку на дороге. И между ними есть разные ответвления, и из них есть те, которые более близки к ответвлению шахады, а также из них те, которые близки к ответвлению то, что называется убирание того, что препятствует, да, мешает людям по пути. Что касается молитвы, то является, молитва является также ответвлением имана. Совершение хаджа также является ответвлением имана. Выплата закята, выстаивание или совершение поста, держать пост также является. Благочестие родителям также является ответвлением имана. И соединение, то есть держать, осуществлять близкие родственные связи являются также ответвлением имана. И борьба на пути Аллаха Субхану ва Тааля также является одним из ответвлений. И повелевать одобряемое и запрещать дурное также является ответвлением имана. И хорошее отношение к соседу является ответвлением имана. И также другие из видов ответвлений. И все это ввел посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в что? В мафхум аль-иман, в понимание имана. Как же после этого может кто-то говорить, что дела не являются из имана, что дела не являются иманом? И также одним из самых сильных доводов опровергающих этого имана, это хадис, когда пришли люди Абдул-Кайса, который пришел, передается в двух достоверных сборниках, где говорится, что делегация Абдул-Кайса пришла к посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала: «О посланник Аллаха, между нами и между тобой неверные люди Мудара, поэтому мы можем приходить к тебе только лишь в запретные месяцы. Так скажи же нам или же подай нам подробный приказ, который мы станем выполнять сами и который мы сообщим тем, кто остались за нами». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я приказываю вам четыре вещи и запрещаю вам четыре. Приказываю вам в иман, приказываю вам иман, то есть веру в одного Аллаха. И знаете ли вы, что такое иман в одного Аллаха? Это чтобы вы свидетельствовали, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого не имеется товарища. И также, чтобы вы выстаивали намаз и выплачивали закят, и соблюдали пост Рамадан, и чтобы вы выплачивали как бы пятую часть доли со своих трофеев». На этом закончился хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал разъяснение имана чем? Делами органов. И это также является одним из ясных, очевидных доводов на то, что деяние находится внутри понятия веры, внутри имана. И большинство ахлю сунна соблюдают как бы уважение по отношению к текстам откровения и, следовательно, вводят, применяют дела внутрь понимания имана. Что же касается мурджиитов фукаха, а мы вчера прошли, что они умеренные мурджииты, они соглашаются с текстами относительно смыслов, но входят в противоречие человеку, противоречит текстам откровения ни в словесной базе, ни в смысловой. Более того, является ваджибом говорить так же, как сказали тексты, или же соглашаться с текстами, как словесно, так и в смыслах. Это первое разногласие, которое впали мурджиатуль фукаха. Второе разногласие между мурджиитами фукаха и джумур ахлю сунна валь джамаа, это то, что они открыли дверь для крайних мурджиитов. И поистине, когда мурджииты фукаха, они стали говорить, что дела не из имана, даже если они ваджиб, но они не из имана, когда они стали говорить, они что делали этим? Этим они открыли дверь для крайних мурджиитов, которые после них пришли и стали говорить, что дела не являются обязательными и не являются требуемыми. Все, нету на нас требований из дел. И поэтому крайне мурджи, все это не является ваджибом. И тот, кто познает своего Господа сердцем, тот является верующим, у которого абсолютно большая вера, полная вера, и он войдет в рай. С того, что он первый раз, как бы, да, с первого раза. И то, что дела не являются требуемыми, они пришли к этому на основе того, что им открыли мурджиатуль фукаха. Аллаху акбар. Третье разногласие, что мурджииты фукаха своим разногласием против джумхур ахлю сунна, они что делали? Они открыли дверь для фасиков, для усатов, то есть для тех, которые не ослушаются Аллаха, которые зашли через эту дверь. И мурджииты фукаха сказали: иман – это одно целое, оно не увеличивается и не уменьшается, и это подтверждается сердцем. И что Иман обитатель одинаковый. И когда это услышали грешники, они начали пользоваться этим. И какой-нибудь, говорит, пьяный грешник может прийти и сказать: я являюсь верующим, то есть на основании слов этих мурджитов может говорить подобное: я являюсь верующим с абсолютно полным иманом, что мой иман подобен иману Джибриля и Микаила, мой иман подобен иману Абу Бакра и Умара. Если ему кто-нибудь скажет: как ты говоришь, что твой иман подобен иману Абу Бакра и Умара, ведь дела Абу Бакра были великими, он тебе может сказать: дела не находятся внутри понимания имана, ведь дела за иманом. Поэтому у нас с Абу Бакром одинаковый иман. А подтверждающий сердцем и Абу Бакр, подтверждающий сердцем и Джибриль, и я также являюсь тем, который подтверждает своим сердцем. Моя ложная, что можно сказать? И поэтому пришло в хадисе: если взвесить иман Абу Бакра и иман обитателей земли, то иман Абу Бакра перевесит иман всех обитателей земли. Имеется в виду, говорит шейх, что все обитатели земли, кроме посланников, алейхим ассалату ассалам, как после этого кому-то является позволительным, или как может кто-то после этого заявлять, что иман одно и целое. Обитатели земли, иман обитателей небес. Следующее разногласие – это исключение в имане. Это известный вопрос, который много обсуждался ученым Ахли Сунна. И здесь шейх коротко об этом разъяснит и говорит, что касается исключения веры и имана, это то, что слова говорящие: я верующий, инша Аллах. Вот можно ли так говорить или нет? Мурджииты, фукаха, они запрещают исключение вот это имана, то есть подобное. Потому что иман у них это одно и целое, а это подтверждение, тасдик своим сердцем. И они говорят: ты же знаешь, что ты подтверждаешь сердцем. Как ты можешь говорить: я верующий, инша Аллах? А как ты можешь так говорить? Значит, получается, что ты сомневаешься в своем имане. И поэтому они называют верующих, которые делают вот это исключение в имане, они говорят, что они сомневаются, сомневающимися их называют. И говорят: ну ты же знаешь у себя в душе, что ты подтверждаешь. Как тогда ты можешь, в то время, как ты читаешь сура Аль-Фатиха, когда ты считаешь, что ты любишь Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, ненавидишь яхудов, как тогда ты говоришь: если пожелает Аллах? Как ты можешь говорить: если пожелает Аллах? Наоборот, скажи: я верующий, говорят мурджиты. И говорят они: будь решителем и не сомневайся в своем имане. То есть они говорят, как будто это сомнение в имане. Что касается джумхур ахлю сунна, то они разошлись в этом вопросе и говорят: теперь мнение Ахли Сунна в вопросе исключения из имана. Если сказал некий: я являюсь верующим, инша Аллах, и под этим что подразумевает? То есть условие, чтобы подразумевал под этим сомнение в основе своего имана, то это является запрещенным. То есть Ахли Сунна говорит: если ты говоришь: я верующий, инша Аллах, подразумевая под этим, что ты сомневаешься в основе своего имана, то это не дозволено, так говорит. А основа имана является подтверждение тасдик. А что касается того, например, если которым Аллах Субхану ва Тааля обязывает его, именно запрещенные вещи, которые Субхану ва Тааля запретил, и увидел, что ответвление имана, да, очень много, и ваджибатов очень много, и он не оправдывает себя в небрежности и издевается над собой, говорит: я верующий, иншаллах. В таком случае исключение возвращается к делам, и нет в этом проблем. То есть, когда ты скромничаешь и не желаешь самопохвалы, как бы слова шейха, в таком случае можно говорить: я верующий, инша Аллах. Наоборот, это хорошо, если скажет: есть инша Аллах. Также, если он подразумевает отсутствие знания своего исхода, что он же не знает, на чем он умер. Кто, кроме Аллаха, Азаджал, никто не знает исход этого человека. В таком случае нет проблем в том, чтобы делать исключение. Так же, как если человек захотел получить барака от упоминания имени Аллаха Субхану ва Тааля, то в этом нету никаких проблем. Все это из плодов разногласия, даже если вытекает из него испорченных, не вытекает. Однако эти плоды указывают на то, что разногласия не является словесным. Таким образом, шейх ар-Раджихи утверждает, что разногласие между мурджиатуль-фукаха, умеренными мурджиитами, не является ничем иным, кроме как действительно смысловым разногласием. Валлаху алям. Следующий вопрос, который был задан шейху, спрашивающий говорит, какой хукм того, кто оставил полностью все дела, который оставил все дела, но в это же время он признает два свидетельства и также признает вот эти все обязательности, обязательность толпы и так далее. Однако ничего не делает из этого. Оставил все это, только признает. Является ли он мусульманином или же не? Из книги Алимана Лаусат, шейх Ислам ибн Тайми, рахимуллах, Маджму аль-Фатава, 7 том, 611 страница, говорит, является невозможным, чтобы человек был верующим истинной верой в сердце, и в то же время Аллах, когда обязал его молитвой, закятом, постом, хаджем, и что он живет всю жизнь и не делает Аллаху ни одного земного поклона, и не постится ни одного дня из Рамадана, и не выплачивает закят, и не совершает хаджи, кааби, это не является возможным. И не исходит подобное, кроме как от мунафика, лицемера, и от лицемера, сердце которого вероотступническое. То есть зиндик как безбожническое. Но никак не может исходить у человека, у которого есть иман. И сказал на следующей странице, 7 томе, 621 странице, и стало очевидным, известным по необходимости в религии, что было бы в ней, если слово и дело, то поистине невозможно, чтобы человек, верующий в Аллаха и его посланника, у себя в сердце или с языком и сердцем, чтобы он не выполнял эти ваджибаты, ни молитву, ни закят, ни пост, ни что-либо, а другое из обязательных ваджибатов. И человек может выполнять обязательные дела, но не потому, что Аллах их установил, как тот, кто, например, соблюдает аманат, да? Или признает хадис, или справедливый, например, какое-то разделение чего-то, то положение такого, что он, у него нет веры в Аллаха Субхану ва Тааля, его посланника. И он вышел этим самым, этими делами из куфра. Поистине, мушрики из числа людей Писания считают обязательным, также эти дела, касался, при отсутствии у него того из обязательных дел, чем отличался Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть здесь обратите внимание, что именно должен совершать такие деяния, которыми отличился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть его религия, саллаллаху алейхи ва саллям. Зная, что нет у него шариатского оправдания, по причине которого он может не выполнять эти обязательства. И шейх отвечает на этот вопрос, говорит, такой не является верующим. Такой не является верующим. Кто? Это то, что известно сегодня как вот этнические мусульмане, которые ничего не делают, а которые просто признают свидетельство «Ла илля илляллах Мухаммада Расулуллах» и признают, быть может, даже, что намаз обязательно и что другое нечто обязательно. Какое их положение, шейх говорит, они не являются верующими. Тот, который утверждает, что он подтверждает сердцем своим, но не произносит языком, и не совершает действий. Иман такого человека не является правильным, потому что его иман как иман Иблиса, как иман фараона, так как Иблис тоже признавал своим сердцем, как Аллах Субхану ва Тааля сказал относительно него. Что сказал Иблис? Сказал: «О Господи, представь мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены». И также Аллах Субхану ва Тааля сообщил о фараоне и его семействе и сказал: они отвергли несправедливо и надменно знамение Аллаха, хотя в душе они свои были убеждены в их правдивости. То есть здесь то, что называется тасдик, которые в сердце, наличествуют в сердце, и необходимо обязательно, чтобы вместе с этим были какие-нибудь дела, которые подтвердят этот иман. И необходимо, чтобы подтверждался иман произношением языка. И необходимо, чтобы он подтверждался также делами. И необходимо, чтобы присутствовало признание и подчинение, то есть тасдик и инрият. Если подчинилось сердце иману, то отсюда обязательно подчиняется и действие имана. Что касается того, кто заявляет, что он признал сердцем, но не произносит языком и не делает дела органов, когда он в состоянии этого делать, то какой иман, о каком имане он говорит? И если его признание было бы истинным признанием, то у него была бы искренность, у него был бы ихляс. И он начал дела, были, которые подтверждают это признание и этот иман. И тексты Корана и Сунны пришли, указывая на это. Что касается того, кто совершает действия своими органами, которые молятся, постятся и совершают хадж, необходимым для этих дел является внутренний иман, то есть тасдик, то, что ты признал это, который делает достоверным эти деяния. Если не будет у него такого внутреннего имана, то такой человек, то станет его ислам, как ислам мунафиков, как ислам лицемеров, что лицемеры также совершали деяния, молились внешне, да, совершали с пророком, саллиллаху алейхи намазы, и совершали, быть может, даже джихад, но вместе с этим они были внутри неверующими, потому что у них не было имана внутри сердца, которое признавало бы эти действия, которое сделало бы их иман достоверным, соответственно, и дела приемлемыми. И для достоверности имана необходимо два пункта или два дела, говорит шейх ар-Раджихи. Первое – это внутреннее признание, которое делает человека дела достоверным. Второе – внешние дела, которые подтверждают, то есть то, что внутри, что тасдик делает тому, что внутри. И говорит шейх, а то, что касается внутреннего признания, без того, чтобы были дела, то как мы это поймем? Какой довод на это? Как мы это будем понимать? Где то, что делает его достоверным? Где его вообще подчинение? Это невозможно, чтобы у человека было истинное, действительное, правильное признание, и в то же время он не совершает намаз, и что он не произносит «Ля илляха илляллах». Этот человек знает, что то, что приготовил Аллах Азза ва Джалла из награды для того, кто не произносил эти свидетельства. Этот человек понимает то, что Аллах приготовил из награды для вахида, и того, что Аллах Субхану ва Тааля приготовил из награды для тех, которые совершают намаз. Также то, что Аллах Субхану ва Тааля приготовил в качестве наказания для тех, которые оставляют намаз. Если было бы такого действительно истинное признание, и было бы действительно иман, истинный иман, то этот иман побудил бы его, чтобы он совершал деяние. И также, если было бы такого признание и истинный иман, то он бы оставил бы эти сомнения и страсти. И поистине оставление намаза бывает из-за сомнения и ослушания. И ослушание бывает по причине страстей. А правдивый иман уничтожает эти страсти и эти сомнения. И в целом все это указывает на то, что сердце такого человека, у него не имеется достоверный, правильный иман, приемлемый иман. Это только слова языка, только его произношение, они не проникают дальше сердца. То есть он словами хоть и говорит, но ничего не делает, они не проникают дальше сердца. Если у человека есть только признание сердца и только подтверждение сердца, и он не произносит в таком случае слово сердце, то есть слово сердце, а это что у нас? Ихляс, аль-махабба, валь-инкияд, валь-иатикад, это все сердце. Валь-хоф, валь-таваккаль, это все деяния сердца. И не переходит на сердце, то есть дела сердец не переходит на подчинение, на дела внешние, то под этим подразумевается, понимаете, что кто-то заявляет, что он признает своим сердцем, но не выполняет органы. Это и есть джахмитский путь или джахмитский мазаб. И поэтому Ибн Таймия, рахимуллах, говорит, является трудным различить между, его различить между познанием сердца и признанием тасдиком, да? С которым нет ничего сопровождающего из органов дел. Он сказал это, что это и есть иман джахмитов, да простит нас Аллах. И тот, кто заявляет, что он является верующим, но не произносит языком и не совершает дел внешне, как он может вообще говорить, как он может это делать? Это есть истинное учение Джахма ибн Сафана, джахмитов. И необходимы являются дела, деяния, которые подтверждают это признание так же, как если, например, кто-то выполняет действие, то ему необходимо внутреннее. То есть и внутреннее, и внешнее, оно должно быть параллельным, которое делает достоверными эти деяния. Следующий, седьмой вопрос, говорит спрашивающий, достоверно ли говорит, что тот, кто скажет иман, слово и дело, и убеждение, что оно увеличивается и уменьшается, то такой человек как бы не причастен к мурджиизму, не причастен к ирджа. Даже если он говорит, после этого нет куфра, кроме как в убеждениях или же в отрицании. То есть некий человек, который говорит иман, да, я признаю иман, слова, дела, убеждения, перестает ли он от этого быть мурджиитом из-за того, что он это произносит? В то же время, как у него утвердилось, что нету куфра, кроме как джухудом или же ихтикадом. Ответ на это шейх говорит, второе высказывание как бы противоречит тому, что было первым. То есть это взаимопротиворечие такого человека. И его слова, что иман, слово, дело, убеждение увеличивается и уменьшается, это действительные слова. Это слова, соответствующие мазхабу ахли сунна валь джамаа. Однако, когда он говорит после убеждения и в джухуде отрицании, то эти слова противоречат его первым словам. И так же, как иман бывает словом, делом, убеждением, тогда также и куфр бывает словом, делом и убеждением. И необходимо, чтобы было исправлено вот это второе понимание. И стало таковым же, то есть каковым, говорит шейх, что куфр бывает словом, делом и убеждением. А если оставить это выражение как в первом его виде, то это в нем есть противоречие. То в нем есть противоречие. Это противоречие мы сегодня находим очень многих людях, субханаллах. На этом закончили этот вопрос. Далее говорит шейх, то есть спрашивающий, говорит. Восьмой вопрос. Достоверны ли слова Аллаха и ругание посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, не являются куфром сами по себе, по причине этих слов. Но они лишь являются признаком, который указывает на то, что в сердце ругающего находится, как бы, да, пренебрежение или же нет. Ибн Таймия, рахмаллах, говорит, книга Сарим аль-Маслюль, что оскорбление Аллаха и его посланника, неверие и снаружи, и изнутри. И все, как бы, да, несмотря на то, что был ли убежден ругающий, что это запретно, или же считал это разрешенным, или же у него не было определенного убеждения на этот счет, какого-либо, то это является куфром. И это является акидой или мазхабом факихов, то есть ученых, и является остальных ахлю сунна валь джамаа, которые говорят, что иман – это слова, дела, и убеждение, говорит, это не является правильными словами. Более того, это слова мурджиитов, это ложные слова мурджиитов. То есть, что когда ругаешь Аллаха, какие слова мурджиитов, о чем речь идет? Когда ругаешь Аллаха, они говорят, ну они сами по себе не куфр, эти слова. Однако они указывают на то, что в сердце из куфра и неуважение относительно Аллаха. И более того, само по себе ругание Аллаха является куфром, и само по себе издевательство является куфром. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля, скажи, неужели вы издевались над Аллахом, Его знамением и Его посланником? Не извиняйтесь, ибо вы стали кафирами после того, как у вас был иман, или после того, как вы уверовали. И сказал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахим Аллах, кешу шубахати. Говорит, если ты понял это, то, что некоторые сподвижники, которые воевали против римлян вместе с посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, да, воевавшие против римлян с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стали кафирами по причине слова, которое они сказали, будучи шутя, то есть в шутку лишь, тогда тебе становится понятным, что те, которые говорят или делают куфр из-за того, что они боятся потерять свое имущество или боятся какого-либо вреда для себя, что их куфр более великий, чем куфр того, кто делает этот куфр, будучи шутящим. И Ибн Касир, рахимуллах, говорит, что сказал Абдуллах ибн Вахб, что он сказал, что ему сказал Хишам ибн Саад от Зайда ибн Аслама, от Абдуллах ибн Амара, который сказал, радиаллаху анху, мне сказал мужчина, то есть сказал мужчина в неком маджлисе, собрании, когда была битва при Табуке, то есть это история. При битве Табука они селись в одном собрании, в маджлисе, и он сказал, я не видел более как бы прожорливых и более лживых на языке и более трусливых при встрече с врагом, чем эти наши чтецы Курана. И сказал один мужчина в этой мечети, встал и сказал, нет, ты врешь, и ты являешься лицемером. Я обязательно расскажу это посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это дошло до посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И на этот счет, на этот повод был ниспослан аят из Курана. И Абдуллах ибн Амар сказал, и мы видели его, этого человека, который насмехался, вот так говорил, я не видел более трусливых, более прожорливых и более лживых, чем эти наши чтецы. Говорит Абдуллах ибн Амар, я его видел, как бы он как висел на прудах, и как он так таскался по камням, и они причиняли ему вред. И он говорил, о, посланник Аллаха, мы же просто разговаривали и насмехались, забавлялись. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не отвечал ему ничем, кроме как, разве не над Аллахом, его аятами и его посланником вы издевались? И Аллах, субхану ва тааля, не сказал, если вы были убеждены в ваших словах, то это является куфром. Нет, не сказал вам. Аллах, субхану ва тааля, применил к ним положение куфра по причине самих этих слов. Это указывает на что? На то, что слова о том, что когда выражаете в них куфр, или слова не являются куфром сами по себе, являются лишь указанием на то, что сердце является лживыми словами. И кроме Аллаха, субхану ва тааля, не знает того, что действительно находится в сердцах. И куфр бывает в сердце, и также бывает на словах. И бывает на делах. Подобное как бы выражение, оно соответствует выражению мазабу мурджиитов. Следующий, девятый вопрос. Говорит, спрашивает шейн. Какой хукм того, кто ругает Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и ругает религию? А когда ему, то есть, делают замечание, он отговаривается и говорит, что ну я же хочу просто зарабатывать. Или я хочу своего риска как бы добиться, своего пропитания добиться. Будет ли такой человек кафиром, или же он остается мусульманином, который нуждается, чтобы чисто его порицание сделали, и в то же время мусульманин? И разве можно ли говорить в этой ситуации о разделении между руганью и самим ругающим? Что типа, говорит, да, спрашиваешь, что типа ругание куфр, но сам ругающий не стал кафиром? Говорит шейх Раджихи, я не знаю, что означают отговорки, вот эти, да, типа, ну, я зарабатываю, или я себе, то есть этим, посредством этого я свой риск делаю. Если имеется в виду под этим, что если человек сказали, изучаю религию, он отговаривается тем, что нет, я хочу зарабатывать для себя. Такой человек, конечно же, это является уже изучение религии, как бы другая картина. Мы же говорим о ситуации, когда человек судим о человеке, когда за ругань и говорим ему, тот, который поругал Аллаха, его посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, ахли сунна джамаа, согласно единодушию всех ахли сунна. А что касается ситуации, когда человеку говорят, изучай свою религию, а он начинает отговариваться, нет, я не успеваю, мне нужно зарабатывать, добивать свой риск там, то эти отговорки не являются правильными, действительными отговорками, которые принимаются во внимание. И обязательно человеку изучать то, на чем как бы базируется его религия, изучать фундамент его религии. Также, как он добивается этих заработков и пропитания, также ему является обязательным изучать свою религию. Изучать то, по причине чего его иман будет недействительным. Изучать то, по причине чего иман его не будет действительным. А также из правильных убеждений то, чем обязал Аллах Субхану ва Тааля, то, что Аллах Субхану ва Тааля заслуживающий поклонения. Также ему необходимо изучать положение тахары, да, молитвы, закята, также хаджа, поста. Знать то, что Аллах, который они говорят. Если сказали такому человеку, изучай то, что Субхану ва Тааля обязал тебя Аллах, иди спрашивай у ученых о своих высказываниях, будет это куфр или нет. И он потом начинает отговаривать, все говорят, нет, ой, я должен зарабатывать. И эти отговорки также являются недействительными. Потому что занятие заработком не препятствует человеку изучать свою религию. То есть изучай и зарабатывай. Эти высказывания являются куфровскими высказываниями, неверными высказываниями. И также не препятствует ему спрашивать об этом. Потому что заработок не мешает и не отнимает у него, не забирает у него много времени. И нет никакой разницы между руганью и самим ругающим. То есть не делается развлечение, говорит шейх ар-Раджихи. Ибо каждый, кто ругает, становится кафиром. Не делается развлечение. И поэтому мы говорим, тот, который поругал Аллаха и посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, или его религию, то такой человек кафир. И сам этот ругающий является кафиром, потому что нет ему в этом какого-либо оправдания. А те высказывания, в которых есть оправдание, то это те высказывания, в которых есть вероятность, или в которых есть двусмысленность, нет очевидности. Именно в таких высказываниях делают различие между высказыванием самим, выражением и говорящим. Если произнес человек двусмысленное слово или какое-либо слово, которое как бы предполагается, что для говорящего есть оправдание, то именно в таком случае говорят, что есть разница между тем, который сказал, и словом. И в таком случае говорится, да, высказывание является куфровское, но говорящий не стал кафиром до тех пор, пока что не исчезнут препятствия и не установится над ним худжа. И не становится над ним худжа для такфира. А что касается того, кто ругает Аллаха Субхану ва Тааля, его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, или его религию, то это дело ясно. И нет затруднения в куфре этого такого человека. Нет никаких затруднений в куфре этого человека. Следующий вопрос, 10-й вопрос. Говорит спрашивающий. Когда человек ругает Аллаха или его посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, или поругал религию, и потом начинает иметь в виду, что его цель была заискивание, что как будто он говорит, если я поругаю Аллаха, то из-за этого у меня придет пропитание. Ответ говорит шейх ар-Раджихи, нет сомнения, что такой человек является кафиром. Потому что, как уже мы разъяснили, тот, который сделает куфр преднамеренно, становится кафиром. Тот, который сделает куфр преднамеренно, становится кафиром. И также, кто делает куфр в шутку, становится кафиром. И тот, который делает куфр боясь, он становится кафиром. Если человек совершит куфр, стремясь к получению какого-либо пользы, какого-либо имущества, то такой человек становится кафиром по причине довода, который указал Аллах Субхану ва Тааля, где сказал, что гнев Аллаха пойдет на тех, кто совершит куфр в Аллаха после того, как уверовал, но не пойдет на тех, кто был под икрахом, кто был принужден к этому, в то время как сердце его было спокойное, твердое на вере, а пойдет на тех, кто великим учением. Это потому что они что сделали? Предпочли последнюю жизнь над мирской жизнью. Мирскую жизнь над последней жизнью. Аллах Субхану ва Тааля сказал нам, что для таких людей удел вечный в этой жизни, что они предпочли удел мирской жизни. И этот аят является доводом на эту категорию людей. И на то, что они совершили куфр только из-за чего? Из-за дуни. Хотели что-то из дуни заработать. И решили, над этим поставили эту дуню выше, чем ахира. И тем самым они попали под этот аят. Попали под этот аят. Следующий вопрос. Это у нас 11-й вопрос. Говорит спрашивающий. Что можно говорить относительно человека, который поставил идолов, который поставил всякие храмы или могилы, и построил на них мечети и места для как бы паломничества, и начал заповедовать на это людей и имущество. И также, что он применил для них, то есть для этих могил, некий персонал установил для них людей, которые будут следить за ними, которые предоставляют людям возможность, чтобы они совершали поклонение вокруг для этих могил, и чтобы они делали обход вокруг этих храмов, мавзолеев, чтобы они просили у них и делали жертвоприношения. Вот это вопросы очень распространенные. И говорит шейх ар-Раджихи, что такой человек является мушриком. Просим у Аллаха благополучия. И тот, который установил идолов, такой является мушриком. Если человек завещал как бы, да, для этого имущество или деньги, или же оберегал эти мавзолеи, то есть обратите внимание, или же оберегал эти мавзолеи, сбивающим с пути Аллаха Субхану ва Тааля других. И это объединение двух куфров. Такой человек совершил куфр сам и отклоняет других людей от религии Аллаха тем, что стал завещать свое имущество и предоставил свои деньги и удерживал людей от религии Аллаха Субхану ва Тааля. И тем самым такой человек попадает под слова Субхану ва Тааля для тех, которые проявили куфр или не уверовали, избивали других с пути Аллаха, мы будем прибавлять мучений к их мучениям за то, что они распространили нечестие на этой земле. Сура Пчелы, 88 аят. Этот человек из числа распространяющих нечестие на земле. Он стал кафиром сам, а также отклоняет других от этой религии. Просим у Аллаха Субхану ва Тааля блага. Просим у Аллаха Азза ва Джалля блага. Это положение, это 11 вопрос, который ответил ар-Раджихи. Очень распространенный или же очень распространенная причина, в которой сегодня падают огромное количество партий, огромное количество джамаатов. И недавно как раз, по милости Аллаха Азза ва Джалля, мы, альхамдулиллах, удалось спросить у шейха, мухаддиса Мусаида ибн Башира, одного из суданских хадисоведов, больших ученых, да хранит его Аллах, спросить относительно вот подобного положения. Что текст гласит, ассаламу алейкум ва рахматуллах баракату, о шейхана, баракаллаху фикум, ва нафа Аллах би алимикум. О шейх, каково положение храма ширка, каково его положение? И отвечает шейх, говорит, ва алейкум ассаламу ва рахматуллах баракату, хаякаллах. Положение того, что этот правитель является кафиром и муртадом, и в этом нету разногласий, и он является хуже, чем сам мушрик. Потому что многобожник не может поклоняться своим ложным поклонением, кроме как из-за силы этого правителя. Из-за силы этого правителя. И далее. Этот вопрос был задан мною по дате 4 августа 2025 году. Валлаху алям. То есть об этом говорят ученые, к тому, что защита и оберегание мушриков это является ширком. Это является ширком. И это то, на что сегодня впадают большие джамааты, группы, даже государства, которые защищают, например, рафидитские храмы, нусайритские храмы, чрезмерно суфийские храмы, которые поклоняются мертвецам и трупам. И это является куфром у ученых. Так это мы прошли, прочитали в данный момент ответ шейха Абляза Раджихи и шейха Мусаида ибн Башира Судани. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.